Глава 13. Синневиль. Брак по любви. Надя подошла к дверям своей квартиры, но не знала, войдет ли она внутрь. Ключей не было. Олег, приехавший за Надей, заторопился на работу, и Надя осталась одна наедине со своим сковывающим страхом. Рука никак не поднималась нажать на звонок. Она не знала, как будет объяснять, что провела ночь в квартире чужого пьяного мужчины, не знала, как себя вести. Не знала, что она вообще сейчас чувствует. Адская смесь противоречивых чувств клокотала в груди у девушки, в безумстве борющихся одни против других. Горькая мучительная обида нападала на злость, отчаянное желание все разметать в клочья задирало страх и чувство вины. Горькое разочарование пыталось наотмашь ударить надежду на то, что страшный сон закончится, и она проснется, и все будет по-прежнему. Осознание того, что она имеет дело с тем, кто ее разрушает и скоро уничтожит, окончательно отнимало волю. Надя сделала усилие и заставила себя коснуться ручки двери. Дверь подалась, и Надя вошла. В квартире было тихо. Снова болью содануло непривычное ощущение, что кот не путается под ногами. Надя остановилась и прислушалась, дома ли Кирилл. Сняв плащ, она собралась войти в комнату, но в дверном проеме появилась фигура Кирилла. Такого взгляда его стально-голубых глаз, полного какой-то холодной тоски и ожидания, она еще не знала. Так они и стояли напротив друг друга, пока Кирилл не решился заговорить. «Почему ты не сообщила, что не придешь? Я очень переживал», — тихо сказал Кирилл, сдерживая волнение. «Я не собиралась оставаться», — честно ответила Надя. «Да, Ирка сказала, что ты напилась и спишь. Но надо же было все-таки самой позвонить, хоть пьяной. Нельзя же так?» «Да? А я думала, можно», — вяло ответила Надя, проходя мимо Кирилла в комнату, в душе проникнувшись благодарностью к находчивой верной подруге. Наде хотелось горячего кофе в ванну и поспать. Тревога, что Кирилл будет в гневе, отпустила, и к Наде потихоньку стали возвращаться и раскладываться в длинные ряды остальные мысли. «Хочешь кофе?» — спросил Кирилл, и, не дожидаясь ответа, торопливо пошел на кухню. Разговор за столом не ладился. Надя ждала, что Кирилл будет просить прощения за свой непредсказуемый жестокий поступок, но все, что она услышала, было не о коте и не о ее чувствах. «Я не существую. Мои чувства не существуют. Будто ничего не произошло, да?» — думала Надя, вспоминая слова Аркадия. «Солнышко, нам надо поговорить. Я очень волновался, не спал. Ты мне дорога, ты для меня все. Я мог бы рассердиться за твою такую выходку, но не стану, не стану. Случилось и прошло. Хочешь, отдохни и пойдем погуляем, в ресторан сходим, купим что-нибудь. Никогда больше не называй меня Солнышко. У меня есть имя», — спокойно сказала Надя, прямо глядя на Кирилла. Кирилл не сумел вовремя скрыть удивление, и Надя успела это заметить по взгляду. Что-то одновременно испуганно детское и яростно хищное сверкнуло в его глазах. Кирилл собрался с мыслями и ответил. «А что в этом плохого? Это ласково». Вроде бы удивился он. «Это обезличивает меня. Я Надя, Надежда, и хочу быть Надей. Просто солнышко обижает меня, мне неприятно, я чувствую себя прозрачной». «Что за чепуха? Какая разница, как обращаться?» Стало трудно скрывать Кириллу наплывающий гнев. «Никакой? Хорошо, Тузик. Или лучше Кирюша. Тебе вроде это тоже не нравилось». «Ладно, все. Не о том говорим. Давай все забудем, пей кофе и потом решим, чем займемся, да?» Делано улыбнулся Кирилл. «Нет, не все», — так же ровно сказала Надя. У нее просто не было сил на эмоции. «Не хочешь попросить прощения за то, как поступил со мной и моим Кирюшей?» Кирилл опешил. Он никак не ожидал, что по возвращении Надя будет требовать извинений. «А за что? Что случилось-то? Если ты все так остро воспринимаешь, так чем я-то виноват? Не вижу проблемы». «Вот оно», — подумала про себя Надя, всматриваясь в незнакомое лицо любимого. «Вот оно. Я все не так понимаю, я не так воспринимаю. а он подлость сделал и не виноват. Боже! Накатила волна горечи на Надю. Ей вспомнились слова Аркадия про качели, про то, что после каждой ссоры и унижений он вот такой вот заботливый, спокойный, услужливый, и все это сейчас выглядело как истина. Надя вспомнила свои собственные слова, которые так виртуозно добыл из нее Ильин. Да, Кирилл жесток, холоден и, наверное, псих. Но что теперь делать, девушка не имела ни малейшего представления. Она поняла, что полностью находится в его власти. Институт бросила, с работы уволилась, со здоровьем проблемы. Вдруг память Нади улетела в детство, переместив ее в квартиру, где мать так холодно и больно игнорировала ее страх, одиночество и детские обиды, где все было незначительно и неважно, если это не касалось мамы лично, где девочка грезила о папе-герое, который придет и спасет, но реальность оказалась иной. И эта реальность сидела перед Надей, смотря сквозь нее холодными металлическими глазами, усердно изображая заботу. Кирилл встал и вышел с кухни. Было странно, но Надя будто кожей чувствовала звенящее напряжение, парившее в воздухе. Это была гремучая смесь из его гнева, какого-то страха, ненависти и в то же время желания разрыдаться и броситься ей на шею. «Что это? Что это значит?» — думала Надя, наблюдая, как Кирилл уже ходил по квартире взад-вперед с телефоном, обсуждая с кем-то предстоящую операцию. И тут Надя поняла. Она селилась вспомнить, как Аркадий описывал его характер. Девушка никак не могла сформулировать то, что уже очень отчетливо ловила каждой клеточкой своей кожи. Потеря контроля вдруг выстрелила ей в мозг. Да, это непроявленная ярость, напряжение и страх, все это паника от потери контроля над ней, над Надей. Паника! И действительно... Ведь она первый раз в жизни позволила себе просто взять и сделать по-своему, как просила надорванная душа, — думала Надя. Господи, неужели Аркадий прав во всем? И что теперь? Снова сюси-пуси, а потом унижение? Нет, ну не может же это без конца повторяться. Или просто очень не хочется, чтобы оно повторялось. Как плохо, что он уснул и не сказал мне, что значит уничтожит. Наде стало страшно до черноты. Ей внезапно захотелось все простить и забыть. Пусть будет как есть, все уляжется, все наладится. Надо просто переключиться, и все, надо переключиться. Семейный сценарий. Вдруг вспомнила Надя еще одну сказанную странным ночным собеседником фразу. Нет, прощать нельзя, иначе она совсем потеряет себя. Кто такая Катя? Почему не надо, как она? Боже, Аркадий прав, прав! Стучали в висках у Нади спутанные мысли, спотыкаясь друг о друга, окончательно размывая реальность и порождая смятение. Красно-оранжевый закат располагал гуляющих к неторопливым, негромким разговорам, и, поддавшись общему лирическому настрою, Надя и Кирилл шли по набережной, держась за руки и сочиняя стихи по строчке. Иногда получалось очень смешно, и они дружно хохотали. Разогревшийся за день ветер приятно ласкал кожу, а теплая надежная рука вела Надю по серым камням. Иногда девушка отбегала вперед и смотрела, как красивое уверенное тело любимого мужчины плавной походкой приближалось к ней. Ей нравилось наблюдать, как он двигается, словно корабль-парусник, крепкий, сильный, непотопляемый любимец ветров. За пару недель рана затянулась, боль утихла, мысли спрятались в глубины разума, и снова стально-голубые глаза казались самыми любящими и нежными, даже больше, чем прежде. Кирилл заботился как мог, приносил в постель кофе, благодарил за вкусные блюда, дарил цветы. Столько хороших слов, сколько услышала Надя за эти дни, она не слышала никогда. Она упивалась тем, что ее возлюбленный старается для своей принцессы, и у нее будет все, что она захочет. Кирилл обещал познакомить ее с мамой и в выходные сходить в театр. Правда, Надя себя странно чувствовала, словно не очень здоровой, но ведь рядом был врач, значит, ей нечего бояться. Только по ночам иногда снились странные тяжелые сны, уносящие ее в далекое детство. и чаще эти сны были полны то отчаяния, то гнева, то тоски, то ледяного страха. Надя просыпалась, задыхаясь в слезах, но, поняв, что это сон, ей сразу становилось легче. Все по-прежнему. Любимый глубоким сном воина спал рядом. Значит, жизнь здесь, а не там, не в сумраке ее подсознания. Все глубже и глубже утопала в дебрях памяти та странная ночная встреча, лишь изредка отдавая тревожным гулким неясным эхом. Иногда Наде казалось, что то во взгляде, то в словах Кирилла полунамеком и тенью проявлялся тот паук, которого описывал ее ночной собеседник. Но Надя гнала эти мысли прочь, стараясь никак не порушить их вновь оживший мир на двоих. Кирилл даже разрешил ей пригласить гостей, когда его не будет дома. В последнее время он приходил с работы поздно, и Надя решила, что это может быть любой день, когда ребята найдут возможность. Хирург много работал, долго говорил вечерами по телефону, закрывшись на кухне. Но Надя, хорошо зная интонации возлюбленного, понимала, что он говорит по делу. Иногда звонили из Германии, и тогда он говорил по-английски, поскольку немецкий только начал учить. Надя восхищалась Кириллом, находя его поздними вечерами не на диване, а на кухне с компьютером, тетрадью и русско-немецким словарем. Ей самой уже давно не хотелось ничему учиться, даже брошенный институт перестал вызывать сожаление. Да и смысла она не видела, раз рядом такой умный и состоявшийся мужчина. Надя собиралась встречать гостей. Легкий стол был уже готов, вина стояли в холодильнике, оставалось только привести себя в порядок. Девушка выбрала струящееся шелковистое светло-голубое платье, вдела в уши небесные топазы, подаренные Кириллом на 8 марта, и надела легкие удобные босоножки. Она была благодарна возлюбленному за то, что он приучил ее даже дома всегда быть в ухоженном виде. Вечеринка получилась очень веселая. Посидев за столом, шумно поболтав и перекусив, компания перешла к активному отдыху. Разбившись на команды девочек и мальчиков с преимуществом девочек, друзья играли в шарады, отгадывая слова по позам, ассоциациям и всяким смешным намекам. Казалось, что через открытую дверь балкона их вылетающий смех разносился на километр, так что весь двор мог участвовать и подсказывать. Устав от бурных соревнований, все расположились на огромном диване и принесли кальян. Пока Олег и Тимофей занимались подготовкой кальяна, девчонки затеяли свои разговорчики, уютно сбившись поближе. Ирке не терпелось поподробнее узнать, как у Нади дела с Кириллом, и она, по своему обыкновению, стала приставать с вопросами и мнениями. Наде не очень хотелось отвлекаться от праздника. Она лишь сказала, что сейчас у них все хорошо, как никогда, и что она его простила. То утро после ночного разговора с Аркадием, когда, напугав ничего не понявшую Ирку, Надя была доставлена домой, рассказывать подруге подробности она уже не могла. Ирке пришлось мучиться неведением еще дня два, пока Надя нашла в себе силы рассказать о случившемся. Они тогда чуть не поссорились. Ирка возмущалась так, как еще никогда в жизни. И теперь согласилась прийти в гости только при условии, что Кирилла точно не будет дома. «Надь, он же псих какой-то, но точно с головой не все в порядке», — попыталась снова поднять эту тему Ирка. «Но разве нормальный так сделает? Он же совершенно не думал о твоих чувствах. И потом, что это за отношения? То на руках носит, то мочит, как последнюю тряпку». «А ты чем дальше, тем меньше соображаешь, по-моему», — жарко тараторила Ирка, тыкая Алину в бок, чтобы та поддержала. «Ир, пожалуйста, не надо», — тоскливо попросила Надя. «Мне и так тяжело, когда я об этом думаю. И давай не будем портить вечер». «Так надо что-то делать!» — не отставала Ирка. «Что?» — устало спросила Надя. «Ну, что делать? Все нормально. Поссорились, помирились, у нас все наладилось. Он знаешь сейчас какой?» И девушка улыбнулась так, словно откусила кусочек чего-то очень вкусного. Он ласковый, внимательный. Мы общаемся, гуляем, в гости к его маме поедем. Он только работает очень много и сильно устает. Что-то у нас с интимом не очень. — В смысле? — сдвинула брови Ирка. — В смысле, что его нет месяца полтора. — Да ладно. — Ага. Я вижу, что он здоров и иногда даже настроен. И Надя показала характерный жест. Но ложится и засыпает. Я пробовала и так, и этак... «Ничего. Спросила бы, в чем дело, — простодушно вмешалась Алина. — Нет, нельзя, он рассердится. И я понимаю, у него сейчас большое напряжение, рост намечается в карьере. — Девочки, кальян готов! — торжественно провозгласил Тимофей, и все переключились на продолжение посиделок. Надя была рада, что Тимофей спас ее от необходимости глубже погружаться в эту тему. Она на самом деле не знала, что говорить. Надя давно сама перестала понимать, что она чувствует и думает об этом. Чувства словно притупились. А точнее сказать, упростились. От вины и страха на одном конце, до примитивной щенячьей радости на другом. Середины не было. Без Кирилла она чувствовала себя совершенно беспомощной и правильно. Он и сам ей часто говорил, что она без него ни на что не способна и ни с чем не справится. Каждый раз после ссоры и его жесткой критики Надя впадала в состояние бессилия. Она просто лежала и тихо плакала. Но когда буря проходила, ее снова возвращало в те прекрасные счастливые эмоции, когда хотелось буквально вилять хвостиком, особенно в его присутствии и если он был в хорошем настроении. Сейчас был период счастья, и Надя никак не хотела это испортить. Расстраивала только его равнодушие к ней в интимных отношениях, но Надя находила этому вполне разумное объяснение. Девушка несколько раз звонила Кириллу, чтобы спросить, когда он будет дома, но он не брал трубку. — Надька, — окликнул подругу Олег, — сыграй нам что-нибудь, пожалуйста, мы давно не слышали. На такие просьбы пианистка всегда откликалась охотно. Но последнее время стало казаться, будто она забывает, как играть на фортепиано. То ли руки не слушаются, то ли подводят память. Но после недолгих уговоров она все же согласилась. Все переместились в спальню, расселись кто где, и Надя открыла инструмент. В памяти тут же всплыло, как она играла Кириллу в начале отношений и когда он уезжал оперировать в Германию. «Я вам сыграю одну прекрасную вещь. Она называется «Брак по любви» французского композитора Поля де Сен-Эвиля», — тихо сказала Надя и закрыла глаза. По рукам и телу потекло приятное тепло, и вспорхнувшие, словно в балетном танце, руки опустились на клавиши. Зазвучал чарующая, хрустальная, уносящая в мир светлых слез мелодия. Перед глазами возникали картинки светлого, полупрозрачного апрельского леса, где под лучами весеннего солнца из-под тающего снега робко пробивались нежно-лиловые подснежники. Казалось, будто в комнате воздух тоже стал прохладным, влажным и прозрачно-лиловым. Все затихли. Ирка и Алина сидели рядышком на кровати, обнявшись, и по здоровому Иркиному румянцу на пухлых щечках пролегли две проталинки слез. Только в музыке Надя теперь понимала свои чувства. В этой мелодии для нее было все — ее смутная боль и грусть, и светлая детская надежда и спасение. «Боже!» — только и смогла выговорить Ирка, когда Надя закончила играть. Всем было пора собираться по домам. Ирка попросила Олега оставить ее еще на полчасика и пообещала прийти без опозданий. Она хотела помочь Наде с уборкой и просто еще немного побыть вместе. В квартире все стихло. Девушки убирали посуду и расслабленно болтали на всякие разные темы. Ирка очень скучала по Наде, поэтому с удовольствием возилась рядом с ней на кухне. Надя, чтобы не испачкать красивое платье, надела свою любимую мягкую пижаму, и сидеть на стуле с ногами в ней было гораздо удобнее. «По кофейку?» — игриво спросила Ирка, намекая на их любимый ритуал. «Давай», — ответила Надя, но как-то машинально, как показалось Ирке. «Ты чего? О чем думаешь?» Участливо поинтересовалась подруга. «Да Кирилл что-то трубку не берет. 11:30 уже. Может, случилось что?» Неуверенно ответила Надя. «Да брось, он же на работе. Что-нибудь экстренное. Может, просто отдыхает. Или думаешь опять?» «Нет, что ты. У нас сейчас все хорошо. Ну, почти все». «Ох!» — протяжно вздохнула Ирка. «Измочалил он тебя?» «Ты на себя не похожа. Что за человек?» Они взяли кофе и пошли в комнату. «Надь, пожалуйста, сыграй мне еще раз эту мелодию. Прекрасная такая, сил нет, до слез просто». Надя поставила чашку на фортепиано и села играть. Ирка медленно опустилась рядом на пуфик и старалась не шевелиться и не дышать. «Надо же», — думала она, — «брак по любви. Какая любовь нежная, раз музыка такая». Сигнал входящего сообщения заставил обоих девушек вздрогнуть от неожиданности. Это был Кирилл. Он специально поставил Наде на телефон отдельный для себя звук максимальной громкости, чтобы она всегда могла сразу ответить. Надя прервала игру, встала и открыла сообщение. Ирка так и осталась сидеть, смотря на Надю снизу вверх. Надя остолбенела, побледнела, словно гипсовая статуя. Внезапно ее тело отключилось и завалилось на стену. Иркина спортивная реакция помогла ей успеть хоть немного подхватить подругу и смягчить падение. Ирка засуетилась и посадила Надю на пуфик. Надя открыла глаза и, как мертвая, смотрела перед собой. «Что? Что? Мама? Папа? Кто-то умер?» Страшно разволновавшись, затараторила Ирка и подняла с пола телефон. Не читая, она сбегала на кухню и принесла Наде воды, которая так и сидела в той же позе, с белым лицом и мертвым взглядом, привалившись к стене. Ирка, боясь прочитать что-то страшное, посмотрела в телефон. Без приветствия и обращения по имени, там было лаконичное сообщение от Кирилла. «Я решил, что наши отношения себя исчерпали. Не вижу больше смысла тратить на них время. Не ищи и не преследуй меня. Я уже в самолете и через 3 часа буду в Мюнхене. Мои вещи и все, что я дарил, собери и отдай Игнатьеву. Он заедет». Пока Ирка ошеломленно читала, выйдя на кухню, чтобы налить воды и себе, входная дверь вдруг хлопнула. Она быстро прошлась по квартире, выбежала в коридор, но Нади уже не было. Ирка бросилась за ней, но лифт уехал. Через 2 ступеньки подруга помчалась вниз, крича на весь подъезд, чтобы Надя остановилась и ее подождала. Ответа не было. Ирка выбежала из подъезда и стала отчаянно метаться по двору в попытках понять, в какую сторону бежать. Но Надя словно растворилась. Накатили слезы. Она звала Надю и между криком в отчаянии бормотала, что это она виновата, ведь это она настаивала на знакомстве. «Дура, дура!» «Надя, пожалуйста, ты где? Господи, это я виновата!» Разрыдалась Ирка, беспорядочно бегая по площадке и в безысходности плюхнулась на скамейку. По ночным улицам, пошатываясь, бежала девушка в пижаме, распахнутом плаще и домашних тапочках, иногда переходя на неустойчивый шаг, спотыкаясь о бордюры и камни. Потом ее шаткие ноги снова бежали и бежали сквозь темноту, словно ища в ней спасения. Прохладный ветер трепал ей волосы и развевал плащ, будто старый флаг. Ночь была пуста и безлюдна. Лишь редкие машины с шорохом и лунной дорожкой перед собой проносились мимо. Темнота привела девушку на широкий мост, с которого можно было прекрасно наблюдать мерцающую мелкими бликами реку. Надя остановилась, взялась за поручни и стала всматриваться в черную воду. Внутри девушки был вакуум, лишь только звучала мелодия, тихо, словно издалека. Пальцы задвигались по прохладному граниту, играя на шершавых клавишах «Брак по любви».